Глава 14. Подводя итоги. Можно утверждать, что большинство произведений Астафьева рождались в атмосфере воспоминаний, личных впечатлений. Но в разные периоды творчества отношение к прошлому автора меняется. Меняются его взгляды на войну. В этом нетрудно убедиться, если сравнить его произведения, написанные в ранние годы творчества и в более позднее время. Для примера можно сопоставить повесть «Пастух и пастушка» 1971 год и роман «Проклятые и убиты» 1992-1994 год. На повести, самом больном и любимом произведении Астафьева, мы уже останавливались. Что же касается романа, ничто из ранее созданного, включая произведения автобиографического характера, не дает нам возможности прочувствовать всю глубину душевной боли автора, которую так и не смог перетерпеть он за долгие годы жизни и писательской работы. Говорят, что один известный писатель, прочитав его, воскликнул: «Как не хочет, чтобы это было правдой!» Однако правда — это такая вещь, которая существует независимо от нас, хотим мы этого или нет. Не влияют на нее наши представления о ней. Сам Астафьев как-то заявил: «Я не был на той войне, что описано в сотнях романов повестей. К тому, что написано о войне, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне. Полуправда нас измучила. И еще. Когда-то я подхватил и с энтузиазмом повторял слова Константина Симонова: «Всю правду о войне знает только народ». Увы, теперь я знаю, что всю правду о войне знает только Бог. Народ наш в большинстве своем не знал ее и, возможно, знать не хочет. Слишком страшна она и отвратительна. Слишком для усталых русских людей, прежде всего истинных вояк, правда-то неподъемна. Многое сгорит во времени и развеется пеплом в мироздании из того, что хранит усталая душ и изнемогшая от тяжкого груза российская память и история. Но какая-то часть истории еще жива, и она болит в сердце старых людей, бросает их память в огонь прошедшей войны, где сгорела наша молодость, здоровье, пропали лучшие годы. Страшна и отвратительна картина войны, созданная Астафьевым в романе «Проклятые и убиты». Сказать, что события в ней выписаны в самых жестоких тонах, значит ничего не сказать. Война предстает перед нами в таких ужасных, беспощадных подробностях, словно многое из того, что мы слышали и знали о ней, вывернуто наизнанку. «Чертова яма» — это карантинный лагерь с нечеловеческими условиями быта запасного стрелкового полка, находящегося под Новосибирском у станции Бердск. В землянках, в которых размещены новобранцы, теснота, драки, пьянки, воровство, вонь, пши. То он здесь сдают блатники, бывшие юрки. Вот с такой чертовой ямы для героев Астафьева и начинается война. Последняя справедливость, которая ему готована в ближайшем будущем — равенство перед смертью. В тяжелой атмосфере животной жизни людей возникает лишь одна отдушина. Они попадают на уборку зерна. Хоть на время высвобождает солдат из казармы, вонючий, темный, почти сгнивший, могилы отдающий. Но приходит время, и людей отправляют в огненное пекло, на войну. Фронту посвящена вторая книга романа «Плацдарм». Мы становимся свидетелями событий 43-го года, среди которых центральное место отводится кровопролитной битве за Днепр. На противоположном берегу враг. За спиной надзорное войско, умытое, сытое, дни и ночи бдящее, всех подозревающее. Во время переправы безжалостно загублены тысячи людей. Река кипела, полная гибнущих людей. Не умеющие плавать цепляли за тех, кто умел, и утаскивали их под воду. Переворачивали шаткие плотики, сделанные из сырого дерева. Те, кто возвращался на левый берег к своим, встречали доблестные бойцы заградотряда, расстреливали людей, сталкивая обратно в реку. Перед нами проходят все новые эпизоды страшного сражения, которые поражают воображение своей кровавой обыденностью. Что же в итоге? На правом берегу реки хоронили павших бойцов, стаскивали бесчисленные трупы в огромную яму. На левом берегу проходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии, хоронили его в роскошном позолоченном гробу. У неискушенного человека, воспитанного на произведениях о войне, опубликованных в нашей стране задолго до 90-х годов прошлого века, возникает замешательство. Стремясь развеять сомнения, он задает законный вопрос, что разве не было раньше правдивой военной литературы? Разве можно занести в разряд полуправды о войне прозу Симонова, Бондарева, Бакланова, Богомолова, Ананьева, наконец, таких близких к Остафью людей, как Воробьев и Быков? Подобные вопросы, словно волнорезы, разводят многочисленных почитателей творчества Остафьева по разные стороны. Их противоречивые настроения отразила и литературная критика. «За что проклятый?» — вопрошал в своей статье в литературной газете Лев Анинский, практически сразу же после публикации в «Новом мире» первой книги романа «Чертова яма». Павел Басинский, например, считает, что писатель имел право на такой свой поздний взгляд на войну. Правда, кем прокляты герои романа, остается для него загадкой. Но то, что в конце жизни Остафьев как-то ожесточился, как-то принципиально отказался от присущей ему прежде светлой доброты взгляда и стал искать какой-то последней жесткой правды, очевидно, опять добавляет, он один из немногих, кто имел на это право. «Чертова яма — это и есть наша страна в прошлом», — считают одни. Другие иронизируют, считая, что Остафьев, подзадержавшийся свидетель обвинения, живописующий и проклинающий полвека спустя. Ведь давно подмечено. Сколько читателей, столько и мнений. Роман «Проклятые и убиты», пожалуй, самые тяжелые произведения из тех, что оставил нам Виктор Петрович. Причем его не только трудно читать. Оно требует от читателя, которому автор дает пощады, огромных эмоциональных затрат, тяжким грузом ложится на сердце. Тяжела та правда, какую отстаивает Остафьев, полагающий, что наша история такова, что без душевной боли ее не постигнешь. Литературный критик и близкий друг автора Валентин Курбатов, который часто бывал в Овсянке в годы создания романа, считает, что писатель неимоверно устал от перенапряжения духовных сил во время работы над романом. Ему, на мой взгляд, принадлежит наиболее точная и глубокая оценка книги Остафьева, если вообще так можно говорить о подношении критики к этому произведению. Содержится она в речи Курбатова, произнесенной на вручении весной 2009 года премии имени Солженицына, который был посмертно удостоен Остафьев за роман «Проклятый и убит». Вот что он, в частности, сказал. «Не было за последние годы художника более беспокойного, чем Виктор Остафьев. Похвалы ему были вызывающие, укоры слишком запальчивы, словно обе стороны промахивались и обнимали не того и не того гневались. Да так оно и было, потому что спорили друг с другом одинаково злые, из одного корня проросшие идеи, не хотевшие знать своего родства. Я не буду говорить обо всем творчестве Виктора Остафьева, а скажу только об этой самой мучительной в русской литературе книге «Проклятый и убит». Это вначале казалось, что можно загородиться миром, уврачевать душу, избыть войну. Но Виктор Петрович впервые сказал нестерпимое, что с войны вообще нельзя вернуться. Одного его вопроса довольно, чтобы измучиться. Как это так? И почему тянется и тянется по истории, и не только российской, это вечная тема. Посылают себе подобных на убой. Это выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. Боже милостивый, зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтобы он мог дивиться плодам безумия своего? Вот тут и видно, что принес Астафьев военную тему, и почему роман его встретил общее сопротивление. Воевавшие люди в большинстве приняли книгу как вызов, даже как оскорбление. Словно Астафьев что-то самое значительное, самое опорное, самое несомненное отнял. И с кем бы в те дни, да и сейчас, об Астафьеве не заговорил, этого болезненного угла не обойти. И смерть художника переменила тут мало. Притворят, что он стоит в общем ряду ветеранов, ни его сверстники не дадут, ни сам он оттуда не позволит. Проблема была слишком высока и не могла быть решена волей одного даже великого художника. Она могла быть непротиворечиво поставлена, когда бы строилась на безусловной вере, на евангельской правде, которая не от мира сего. Но у писателя солдатское, намаянное покопом сердце, и он еще слишком дитя своего безверного века и от земли не оторвется. Не зря и сама земля в романе измучена, как не была еще ни в одной книге. Прозаик хотел судить мир Божьим судом, перед которым войне нет оправданий. Да и не хотел, а само сердце, генетика русская, просила христианской оценки войны. А видел мучающихся во вшах и немыслимом труде товарищей, и жалел их, и не смел судить. Вечность и евангельская правда, дыхание, которое почувствовал еще из полуатеистического сознания художника, когда взялся за роман, столкнулся со слишком человеческой историей, и оказалось, что их примирить невозможно. Потому что в вечности человек живет перед Богом, а историю делают перед человеком на коротких полях расчета. Для человека, для страны победа может быть высокой, быть исторической гордостью на века. Но как когда-то Лев Николаевич Толстой, так и Астафьев уже не о человеке, не о стране говорил, а о человечестве, о том общем организме мира, который судим не историей, а Богом, где начинается новый язык и новое небо. В этом действительно был вызов и самому себе, своему воевавшему и победившему Витьке Потылицыну и своим живым и мертвым товарищам. И вызов непобежденного, не Ремарка и Белля, а вызов победителя, еще сделанный в час, когда хватает мерзавцев, готов все подвергнуть ревизии, чтобы стереть Россию с карты мира. Я думаю, когда это будет осознанно, в великой глубине, по-настоящему проснувшегося русского христианского сердца, когда мы воскреснем из нынешней дроби в живое тело, читатель простит писателю кажущуюся несправедливость, опережающей историческое время правды. Говоря о романе «Проклятые и убитые», я бы не стал утверждать, что он открывает принципиально новое направление военной прозе. Да, он рушит многие сакраментальные устои, существовавшие ранее в литературе. Но сама по себе литературная традиция жесткого реализма, глубинной народной правды о войне, существует уж давно. И лучшие произведения о войне всегда находили отклик в душе Астафьева. Вот, например, Виктор Петрович в письме Валентину Курбатову ноябрь 1974 года делится своими впечатлениями от повести Распутина «Живи и помни». Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и своих героев. И вот что страшно, привыкшие к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы, общество неустойчивое, склизкое, все время как пытающееся заняться фигурным катанием на самодельных коньках. Оно, это общество, вместе с своими мыслителями, не готово к такого рода литературе. Война, понятно, победили, ясно. Хорошие и плохие люди были определенно. Хороших больше, чем плохих, неоспоримо. Но вот наступила пора. Она не могла не наступить, как победители. Чего стоила нам эта победа? Что она сделала с людьми? Что, наконец, такое война, да еще современная? И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского, плохой. Русский, убивающий немца, хороший. Это в какой-то момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало над смертью и нуждой, но и приучало к упрощенному восприятию действительности, создавало удобную схему. Ой, дадут ли они Вале Распутину за повести? Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в болячку, которая была когда-то раной, но сверху чуть зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слезы. Особая тема влияния на творчество Астафьева Константина Воробьева. Вспомним, например, его повесть «Убитый под Москвой». Перекликаются уж сами названия у Астафьева «Прокляты» и «Убиты». Смысл заложен в них. А ведь два произведения, Воробьева и Астафьева, разделяют три десятилетия. Повесть «Убитый под Москвой» была впервые опубликована в «Новом мире» в 1963 году. Вот что, например, писал об этой книге Евгений Носов. «Открытие, что Константин Воробьев, мой земляк, они оба родились на Курской земле, пришло не сразу, исподволь, через его книги. Впервые я прочитал его более 10 лет назад, когда он уже был зрелым мастером. Это была повесть «Убитый под Москвой». В общем, потоки тогдашней литературы о войне. Она остановила меня, как останавливает в картинной галерее, повергает в волнующее смятение, скажем, суриковское полотно «Утро стрелецкой казни». Повесть эта, будучи воистину оптимистической трагедией, поразила меня, как и все его последующие произведения, остротой и дерзкой смелостью письма, предельно обнаженным драматизмом, от которого буквально холодело сердце, каким-то особенным крутым замесом сюжета, человеческих судеб и характеров, своеобразием самой техники раскованного энергичного мозга. Уже тогда я понял, что имею дело с писателем, обладающим недюжиной натурой и непростой личной судьбой. Влияние Воробьева на творчество Астафьева очевидно, и не только потому, что между ними возникли дружеские отношения, само по себе это ничего еще не значит. Куда важнее то, что в 1965 году он вступился за писателя-фронтовика, за которого основательно взялся одиозный литературный критик Бровман, и опубликовал в его защиту статью в газете «Литература и жизнь», позднее «Литературная Россия». Статья небольшая, поэтому приведу ее с незначительными сокращениями. Бывает так. Читаешь рассказ или повесть, и все время чудится тебе человек, который по лености или недомыслию не запасся на ночь дровами. И сидит он, бедный, один в ненастную ночь. Скучно коротает ее при чуть теплящемся огоньке. Как уж совсем замирать огонек начинает, вон палочку подбрось, потом еще, потом еще. А есть писатели другого склада. Они, не жалея, валят в костер весь свой запас, всю свою энергию, чтобы горело, чтобы ярко было. Вот за это яркое, порой стихийное горение мне нравится писатель Константин Воробьев, человек самобытного таланта. Критикой Воробьев совсем не избалован. Более того, две его повести «Крик» и «Убитый под Москвой», напечатанные один в «Неве», а другая в «Новом мире», как только появились, были раскритикованы. Итак, «Убитый под Москвой». Кто? Рота. И не просто рота, а рота кремлевских курсантов. И то, что она не просто рота, трагедия ее по-особому страшная, и хочется кричать от боли. В иных местах, читая повесть, хочется загородить с собой этих молодых ребят, идущих на позиции с парадным шапко-закидательским настроением. Курсанты окапываются, ждут боя фашистов, а дожидаются отступающих наших солдат, растерзанных страхом. Курсанты стали презирать, ненавидеть за трусость этих солдат, особенно генерала. А к вечеру капитан Рюмин, командир курсантской роты, выясняет, что они уже окружены, их уже обошли, и окапывались они зря. Им просто-напросто надо выходить из окружения и пробиваться к своим. Чтобы не убить веру в свою силу этих парней, капитан Рюмин решает дать им возможность не просто так отступать, а с победой. Курсанты ночью атакуют впереди лежащее село, занятое гитлеровцами, которые до того охамели, как говорит лейтенант Гуляев, что спят в кальсонах. И вот ночной бой. Жестокий, сокрушительный. Потом, после боя, лейтенант Алексей сходит посмотреть на застреленного и додушного им врага. Немец лежал в прежней позе, без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки. Они пугающе по-живому прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. Так обои может писать человек, то что сам хлебнувший окопной жизни, горя, крови и слез. Воробьев начал войну рядовым необстрелянным бойцом, каких описал в повести «Убиты под Москвой». Закончил ее командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение, боль окруженца, а после долгожданную, выстраданную радость победы. А что касаемо натурализма, то я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей. Вернусь к повести, хотя, откровенно говоря, мне бы хотелось кончить читать повесть и говорить о ней на том месте, когда наши долбанули фашистов, и затопать бы ногами, как до войны в темном зале кино, и закричать от восторга, видя, как разнозвездные танки наши гонятся с толпой врагов. Но это там, в довоенном кино. А здесь немецкие самолеты наутро загнали дерзкую роту курсантов в сосновую рощу и завалили бомбами. Курсантов просто уничтожили, их закопали, сожгли заживо вместе с лесом. Повесть «Убитый под Москвой» не прочтешь просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки, хочется единственно, чтобы никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного судорожного боя в нелепом одиночестве под Москвой. Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему, оттенками и красками русскому языку, полное дыхание, как на ветру, напоенному запахами родной ему Курской земли, русских полей и садов. И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мощь, яростно и ярко. Воспоминания Виктора Астафьева о Константине Воробьеве и связанном с ним нелегком процессе становления новой военной прозы содержатся в его статье «И все цветы живые», написанной в 1983 году. Приведу некоторые выдержки из нее. Примерно к середине 60-х годов творческое братство писателей-фронтовиков, может быть, и не широкое, но стойкое, приобрело уж заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе противника. Об этом непростом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешней, вроде бы, все знающая критика помалкивает. А стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хвалимое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий, удивительные бы документы они для себя открыли. Но чем периферийщиков более игнорировали, оттирали и унижали, тем они жаднее и привязчивее следили друг за другом. Прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали как могли, иногда и печатно, но и требовали друг от друга «будь здоров». Непосредственно о Воробьеве. Есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, который встает до зари и без шума, гамма, показной активности делает свою трудную работу. Но и поныне случается, что судьба вот такого скромного труженика в литературе проходит незамеченной. Укорный пример — судьба писателя Константина Воробьева. упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся. Не одумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят, да уж не тот ли это Воробьев, кто написал «Убитый под Москвой», крик. Тот, скажешь. Непременно последует. Это же замечательная вещь. Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке, как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервотрепкой, да хотя бы до отчаяния душевной депрессии. Он долго и трудно шел в литературу. Его рукописи громили московские рецензенты. Громили беспощадно, изничтожающе, за искажение положительного образа, за пацифизм, за дегероизацию. В особенности достало за окопную правду, за натуралистическое изображение войны и за искажение образа советского воина. Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. Стоп! Мы уже цитировали в начале этой главы что-то подобное. Я был на совершенно другой войне. Те же слова, те же мысли, но высказанные гораздо позднее, в собственных комментариях к роману «Проклятый и убитый». Так что идея создания произведения о другой войне для Астафьева, как видим, не нова. Подтверждает это его переписка с Константином Воробьевым, которая завязалась в конце 1963 года.